Глава 7. Все дело в универсальности. Эпиграф. Вот что делаем мы, рассказчики. Мы наводим порядок с помощью воображения. Мы снова и снова вселяем надежду. Уолт Дисней. Расскажи историю. Каждый из нас в своей жизни говорил эту фразу или слышал ее от детей. Истории бывают древние, как наскальные рисунки пещерных людей, или современные, вроде фильма «Черная пантера» или франшизы «Звездные войны», где используют новейшие CGI-технологии, изображения, сгенерированные компьютером, для создания новых миров. Истории делают нашу жизнь бесконечно интереснее. Благодаря им можно притвориться кем-то другим или сбежать в самые дальние дали. Можно даже сделать невозможное, например, влюбиться в русалку или отправиться в путешествие во времени. Истории содержат уроки, которые проникают в наши сердца и умы. Они всему придают правдоподобность, от веры и науки до любви. В историях мы находим смысл. Мы — люди, существа социальные, и одним из самых сильных инструментов связи для нас служат хорошо рассказанные истории. Они не только дают нам повод взаимодействовать, но и являются способом узнать новое о самих себе, других людях и их жизненном опыте. Мы делимся историями, где бы ни находились, неожиданно сталкиваясь на улице или собравшись за обеденным столом, и запоминаем их, и таким образом они нас связывают. Когда люди говорят мне об отклике, который вызвала у них история, рассказанная в одном из моих фильмов или в моей первой книге «Любопытный значит успешный», о том, как они ощутили, что не одиноки, я чувствую глубокое удовлетворение. Конечно, у этой медали есть и обратная сторона. Истории субъективны. Есть много способов рассказать одну и ту же историю. Есть бесконечное количество историй, которые нужно рассказать. Не всех волнуют одни и те же темы, и не всякий рассказ может достучаться до каждого человека. Это одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается индустрия кино, телевизионный или любой другой бизнес, продающий истории. Корпорации, финансирующие медиаконтент, телевидение, фильмы, музыку и тому подобные продукты, ориентированные на потребителя, как и большинство компаний, не желают рисковать. Из этого конфликта следует парадоксальный вывод. В индустрии, которые основаны на историях, труднее всего попасть рассказчику с оригинальным креативным замыслом. Это подводит меня к сути. Если вы хотите зарабатывать на жизнь в Голливуде как рассказчик, то должны научиться искусству подачи. А это искусство не постичь без налаживания связей. Ни один из моих фильмов или сериалов не появился бы без должной подачи. Презентация истории — ритуал, через который рано или поздно проходит любой писатель, от заоблачно дорогого сценариста до скромного эссеиста. Вот как это происходит. Вы придумываете идею фильма или шоу, а затем презентуете ее разным студиям или потенциальным покупателям, чтобы получить финансирование или дистрибуцию. Это беспощадная среда. Студии порой выслушивают по 30-40 питчей в день, а отбирают максимум 1-2 идеи. Я с этим процессом знаком не понаслышке и до сих пор продолжаю представлять истории, в которые верю. Но наряду с успехами, за долгие годы я слышал бесчетное количество отказов. Когда я хотел снять «Всплеск», мне отказали один раз, затем второй, а затем еще столько раз, что я перестал считать. Никто не хотел снимать фильм о русалках. Я уходил буквально с сотен презентаций, на которых руководители не просто говорили «нет», но как будто изо всех сил старались унизить меня, всем видом показывая, сколь глупым было предложение. Я безуспешно подавал идею «Всплеска» 7 лет. Представляя собой живое воплощение безумия, я продолжал презентовать его именно как фильм о русалках и ожидал, что когда-нибудь получу иной результат. Все изменилось после разговора с другом. Он спросил, как мысль о русалке, влюбляющейся в обычного парня, работягу с Лонг-Айленда, вообще пришла мне в голову. Я ответил, что «Всплеск» был навеян моим собственным поиском любви в Лос-Анджелесе, где все, в том числе и отношения, казалось поверхностным. Я стал представлять девушку моей мечты. Какой она могла бы быть? Будет ли она доброй и щедрой? Как будет смотреть на меня? Как я почувствую себя рядом с ней? Затем я представил себе, что сделает ее недосягаемой для меня. Русалочий хвост казался достаточно серьезным препятствием. Я говорил, говорил и вдруг осекся. Я понял, что делал неправильно, раз за разом. Я пытался продать студийным боссам конкретную историю. Но ведь истории, как я уже говорил, субъективны. Кто угодно может возразить против конкретной истории по самым разным причинам. Куда сложнее отказаться от универсальной темы, от опыта или чувства, которые покажутся знакомыми практически любому. Как никогда четко я понял, всплеск нужно подавать по-другому. Следующая встреча была в Дисней. Я пришел, и вместо того, чтобы говорить о фильме как об истории мужчины, который влюбляется в русалку, подал его как историю о поиске любви. Разве каждый из нас хотя бы однажды не чувствовал, что найти любовь иногда бывает более сложно, чем увидеть русалку? Осмелится ли кто-то из боссов настаивать на том, что любовь не важна? Я говорил с убеждением, основанным на личном опыте, который в какой-то степени мог относиться к каждому из присутствующих. Студия, наконец-то, купила «Всплеск». Зрителям он понравился, а я получил первую номинацию на «Оскар» как соавтор сценария. Теперь, когда я представляю идею фильма или телевизионного проекта, я всегда начинаю с бесспорной, универсальной темы, ценной для человеческого опыта. Перед моими главными героями стоит цель, которую все мы, как вид, поддерживаем и которой хотим достичь. Будь то любовь, сплоченность семьи, чувство собственного достоинства или выживание, несмотря на все трудности. Вот несколько примеров. «Гений» — это многосерийная документальная драма National Geographic, которая повествует о жизни самых известных мыслителей и новаторов в мире. Первый сезон шоу посвящен Альберту Эйнштейну. Вроде бы мы рассказываем конкретную историю о конкретном человеке. О юном бунтаре, заурядном студенте и беззаботном отце, который открывает тайны атома и Вселенной. Но подача проекта начинается с самой сути истории. С борьбы за самореализацию и смелого вызова устоявшемуся мышлению. В «Играх разума», как я уже говорил ранее, рассказана реальная история Джона Нэша, гения-шизофреника, который получил Нобелевскую премию. Болезнь уничтожила бы Нэша, если бы не любовь его жены. Но вот какой была подача. «Игры разума» — фильм обо всех, кого воспринимают как других. Фильм о том, что нам следует найти в себе человеческое начало и научиться смотреть друг на друга через призму большего сочувствия. Телесериал «Родители» рассказывает о трех поколениях семьи Брейверманов, живущих в Беркли, штат Калифорния, и сталкивающихся с типичными семейными трудностями. Мы смотрим на соседей и думаем, что их семья идеальна, но проходит время, и мы понимаем, что идеала не существует. То же самое с сериалом «Задержка в развитии». Хоть он и повествует о неблагополучной семье Блутов, но в конечном итоге прославляет любовь в доме. Какими бы несовершенными ни были герои, мы все равно хотим, чтобы они остались вместе. Почему? Потому что это нас радует и дарит чувство защищенности. Я убежден, что такой подход к подаче, найти в истории нечто общечеловеческое и начать с этого, во многом объясняет мою способность продавать идеи в ультраконкурентном, крайне рисковом бизнесе, который обычно опасается нестандартного мышления. Универсальная тема повышает шансы, что зритель почувствует связь с повествованием и соотнесет себя с ним. А это главный ингредиент трансцендентного события, которое приводит зрителя в состояние эмоционального возбуждения. Именно это происходит с лучшими фильмами. И когда такой эффект достигнут, риск для инвестора неизбежно снижается. Когда вы предлагаете собеседнику тему, которая ему близка, в которую он верит, он ощущает связь с вашей историей. Но крайне важно, чтобы он чувствовал связь и с вами, как с человеком. За годы работы я понял, все начинается с нашей внимательности и вовлеченности с первого момента. Вместо того, чтобы прокручивать в голове слова своего вступления или копаться в телефоне, лучше появитесь открытым и готовым установить связь. Большинство встреч начинаются с короткой, непринужденной беседы. Но каждый из нас попадал в неловкую ситуацию, когда несколько минут грозили затянуться на целую вечность. Организатор встречи не знает, куда и как направить беседу. Беспокойство участников растет. В этом случае лучше опередить его. Не бойтесь взять бразды правления беседой на себя. Например, чтобы не тратить больше времени, чем необходимо, я обычно спрашиваю, к когда моим собеседникам нужно будет уйти. Перед тем, как начать говорить, позвольте вашим глазам инициировать диалог. Убедитесь, что подачу есть кому принять. Поймайте взгляд слушателя. Если ваша задача — заинтересовать более чем одного человека, а зачастую так и бывает, смотрите на каждого из них по очереди. Если вы сосредоточитесь только на самом старшем из них, велика вероятность, что другие выключатся из беседы. Как правило, ответственный за принятие решения после вашего ухода спрашивает мнение каждого участника встречи, а потому желательно, чтобы в беседу были вовлечены все. Каждому знакома мучительная ситуация, когда собеседники избегают зрительного контакта, утыкаются в телефоны или остаются безучастными. Если на протяжении всего питча вы внимательны к своей аудитории, то заметите признаки выключения людей из обсуждения достаточно рано, чтобы успеть вернуть их интерес. Может быть, историю придется сократить. Сосредоточьтесь на ключевых моментах или разбавьте рассказ коротким личным примером. «Вот только вчера я обсуждал с дочерью похожий случай, произошедший с ее друзьями». Имейте в виду, в разное время люди будут реагировать на вашу подачу по-разному. Выражение их глаз, язык тела, кивки, улыбки, смех, реплики прямо в точку дадут вам понять, срастется ли все, и если да, то с кем. И что еще важнее, эти сигналы подскажут вам, достигают ли ваши слова их сердца, а не только разума. Читая свою аудиторию во время презентации, я стараюсь создать возбуждение и импульс. Когда я вижу, что все готовы, я быстро сворачиваюсь, стараюсь оставить их жаждущими продолжения. Я не пытаюсь навязать им решение в формате «здесь и сейчас» или углубляться в детали, если они не идут навстречу. Если у меня уже есть покупатели, заинтересованные в этом шоу или фильме, я просто говорю «дайте мне знать, если будут новости», и затем ухожу. Не так давно я плотно работал с моим другом Малкольмом Гладуэллом над телесериалом по его бестселлеру «Гении и аутсайдеры». В книге ведется поиск ответа на вопрос, что отличает особенных людей от всех остальных. «Преуспевают не самые одаренные», — пишет Гладуэлл. «И успех — это не просто сумма решений и усилий, которые мы принимаем и предпринимаем. Это скорее дар. Особенные — те, кому были предоставлены возможности, и которым достало силы и присутствие духа, чтобы воспользоваться ими». Идея книги заключается в том, что для достижения успеха гораздо важнее получить возможности и много трудиться, нежели иметь определенный уровень интеллекта. Эта идея нашла во мне отклик на глубоко личном уровне, и сотрудничество с Малкольмом увлекло меня. Когда я предлагаю идею сериала, то не просто продаю ее. Я в нее искренне верю. Совсем недавно я проводил питчинг с уважаемым человеком, от которого зависит, какое решение будет принято. Прочитать его крайне трудно. А немногословием и манерой держать себя он напоминает стоика. Понять, что у него на уме, практически невозможно. С самого начала встречи я чувствовал себя не в своей тарелке. В комнате стояла мертвая тишина, а энергетика была совершенно безжизненной. Ни единого звука, за который можно было бы зацепиться. Как я мог вызвать энтузиазм по поводу проекта в таких обстоятельствах? Был только один способ попытаться это сделать. Я отбросил все сомнения и внутренние препоны и с головой окунулся в страстную речь. Я отдал всего себя и провел презентацию детально и убедительно. К концу выступления я почувствовал уверенность, что построил связь со всеми присутствующими, ну или почти со всеми, и ушел со встречи, так и не поняв, достучался ли до того, чье решение имело наибольший вес. Верный себе на протяжении всей презентации, он сохранял одно из самых образцовых каменных выражений лица во всем бизнесе. К моему удивлению, тем же вечером он мне позвонил, чтобы лично сказать, насколько тронула его моя история. Благодаря увлеченности проектом, мне удалось наладить связь с человеком, которого я видел исключительно бесстрастным. Было действительно приятно узнать, что моя речь вызвала у него глубокие эмоции. Каким бы ни было его решение по поводу сериала, я чувствовал, что у меня все получилось. Жизнь — это люди. И когда мне удается наладить связь с кем-то, кого я глубоко уважаю, это имеет не меньшее, а то и большее значение, чем продажа проекта. Это ни с чем не сравнимое ощущение.